Формула молчания. «Кто знает о том, что клеветник был блестящим лектором?» — говорит неврастенник. «А кто его слушал? Много ли он прочитал?» «Кто знает о том, что шизофреник был оригинальным художником и сделал тысячи рисунков?» «Где они?» Может быть, сохранились в личных коллекциях несколько штук? Да и то лишь постольку, поскольку они лично касаются коллекционеров. Кто знает, что Болтун был великолепный писатель по проблемам культуры? Когда-то он по официальному заказу написал книгу о нестандартных идеях в культуре. Я читал ее. Если бы она вышла, был бы настоящий шедевр. Где она? Для таких людей наша формула очевидна: не рыпайся. Будешь рыпаться – уничтожим. Будешь молчать – не тронем. Комнатушку дадим, зарплату. Намного не рассчитывай, но цел и сыт будешь. А это для таких, как ты, слишком много. Я не согласен с посетителем, что молчание – золото. За молчание у нас платят мало. «Смотря за какое», — сказал посетитель, — «за вынужденное мало, за добровольное много».